Глава 12. Шли недели, но ничего не менялось. Ничего не приближало меня к моей цели. Наоборот, он как будто начал отдаляться, и еще больше я думала о его предстоящей свадьбе с Региной. Может быть, из-за нее я теперь его почти не вижу. Я прослушал достаточно психологических тренингов, чтобы понимать, я должна действовать иначе, потому что никакого контроля у меня нет. Я больше не вижу свою дочь. А Влад, он как будто начал меня избегать, словно его что-то оттолкнуло. Я бы сказала, испугала, если бы не знала хорошо этого человека, не изучила тонны информации о нем, не просмотрела все новости с ним, все статьи, все газеты и журналы. Если бы сама не окончила бизнес-курс, чтобы понимать вообще, чем занимается компания «Салток» и как устроен рынок акций. Мое подставное лицо трудилось в поте лица. Но это ничего не стоило, если я не приближусь к Владу настолько, что он начнет доверять мне, начнет оставлять со мной нашу дочь, подпустит меня ближе. Нужен толчок. Нечто, что заставит Салтыкова сдвинуться с места и начать нервничать. И я знала, что именно должно его взбесить, что именно выведет его из себя настолько, что у него потемнеет перед глазами. То, что я живу в его квартире, не означает, что я под замком или что я заперта. Мне не были поставлены какие-то условия, кроме проживания в его доме. А значит, я могу делать все, что захочу. Сегодня пятница. По пятницам Влад проводит время в клубе «Радмир» на Рождественской. Это крутой клуб, который принадлежит одному из его друзей — и он там даже не гость, а скорее совладелец, если учитывать, что крышу он организовал, и именно он заботится о том, чтобы Альберта никто не трогал. Да, я знала о нем все. Наверное, даже то, что он сам о себе не знал. Знала и то, что на таких вечеринках он знакомился с тёлками и увозил их в ближайшие гостиницы, а через час-два ехал домой. Внутри что-то сковырнулось весьма и весьма неприятное. Любая мысль о его бабах, о том, что он трахает кого-то еще, о том, что он спит со своей грёбаной Региной, действовали мне на нервы, как бы я не хотела быть равнодушной. Теперь нужно добиться того, чтобы все эти тёлки отошли на второй план, и он ехал ко мне, а не шел в свои клубы. А еще я бы хотела попасть в эти клубы вместе с ним, как когда-то. «Это моя девушка, Аля», — так он говорил. Называл меня Алей, Аленькой. Это было давно. Так давно, словно случилось в другой жизни. Мне нужен был кто-то, с кем я могу пойти в этот клуб. Кто-то, кто вызовет истинную ревность. И у меня был такой человек. Это был известный в своих кругах адвокат. Мы познакомились через Антипова, который помог мне получить деньги дяди. Мне тогда нужно было покупать новую квартиру на подставное лицо, и этим занялся Станислав Сергеевич Прокофьев. Мы тесно общались, и он в свое время свел меня с нужными людьми. А еще он в меня влюбился. Но я, конечно же, не ответила ему взаимностью. Наши отношения можно было бы назвать дружбой. «Станислав, добрый вечер. Алина?» Он узнал меня сразу. Да и никто не сомневался, что узнает. «Ищу компанию на вечер». «Вечер где?» Стас любил конкретику, как, впрочем, и я. «В Радмире». «Недурно. У меня немного другие планы на сегодня». «Прости, ничего страшного». «Разочарован, черт. Но почему нет? Именно он мне нужен. Именно он произвел бы самое нужное впечатление. Салтыкова не возьмешь какими-то мажорами и типами. Здесь нужно реальное соперничество. Но я готов отменить свои планы и пойти с тобой в Радмир». «Прекрасно. Где встретимся или за тобой приехать?» «Встретимся у часовни в центре. Через час-полтора. Подойдет? «Подойдет. Хотя почему бы мне не забрать тебя из дома?» «Я не дома». «Понятно. Лишних вопросов не задает, и мне это нравится. Если бы не проклятый Влад, может быть, у Стаса был бы шанс». Наряд выбрала из тех, что были в гардеробе той Алины, у которой деньги водились только по праздникам. Но все же пару платьев, в которых не стыдно показаться в элитном клубе, имелось. Я надела самый беспроигрышный вариант. Черное облегающее платье под горло, застегивающееся на множество мелких пуговиц. Без лифчика оно смотрелось, как вторая кожа. Ноги обтянуты чулками, туфли на шпильке, сумочка. Волосы собраны в высокий хвост. Макияж яркий и мрачный. Черная подводка, блеск для губ, акцент на глазах. Я себе нравилась. Наверное, это самая важная составляющая успеха. То, чему я училась на своих встречах с психологом и на тренингах. Научиться любить себя. Научиться подать себя и заставить окружающих обращать на тебя внимание. Стас уже ждал меня на месте встречи. Еще раз восхитилась тем, насколько он привлекателен, насколько у него симпатичное лицо с очень мужественными чертами, сильное крупноватое тело. Стас удивленно приподнял брови, когда меня увидел. Раньше мы не встречались в такой обстановке, и он впервые лицезрел такой наряд на мне, как и такой макияж. «Хм, охренеть, я бы сказал». Я бы сказала то же самое. В Радмире я была впервые, хотя и видела его в соцсетях, и на фото, и видео. Но вживую это было более чем шикарно. Сцена со стриптизерами, офигенное освещение, официантки топлес и официанты в трусах-стрингах и мини-фарточках. Крутые диджеи, самые лучшие бармены, жонглирующие бокалами и бутылками, и завсегдатаи в невероятно модной одежде. Скорее голые, чем одетые. «Кажется, здесь какая-то вечеринка», — засмеялся Стас, а я поискала взглядом Салтыкова, но пока не нашла. «Это не обязаловка». «Я бы сказал, слава богу, у меня нет трусов-стрингов. Я тоже не планирую ходить без лифчика». Прокофьев откровенно посмотрел на мою грудь, и я выпрямила спину, чтобы ему было видно получше. Потому что это все, что он сможет получить. Но мне нужно это внимание, эта страсть в его глазах, чтобы Салтыков тоже их увидел. «Угостить тебя выпивкой?» «Да, хочу апероль». И Стас увлек меня к барной стойке, приобняв за талию. Я понимала, что нагло флиртую, что строю ему глазки, что я морочу ему голову, а он серьезный мужчина, и вряд ли у него в планах просто потрахаться. Он хочет намного большего, а я не могу ему дать даже меньшее. «Где же ты, Салтыков? Ты же точно должен быть здесь. Это же пятница, а ты не нарушаешь своих традиций. Я уже увидела нескольких твоих дружков. Выпив пару бокалов апероли, я пошла танцевать. Под алкоголем это делается намного сексуальнее, раскрепощеннее и наглее. Поэтому я отрывалась на полную катушку. Двигаться всегда хорошо умела, а взятые уроки клубного танца пошли только впрок. На меня глазели, а я... Я вдруг увидела того, ради кого сюда пришла. Салтыкова с двумя девушками, виснущими на нем с двух сторон. Блондинка и брюнетка, обе полуголые, как того требует вечеринка, и одну из них он лапает за грудь. Всё тело прострелило адской злобой. Но мне нельзя подходить. Мне нужно делать вид, что я его не вижу, пока он не увидит меня. Но куда там? Фёрст вошел в раж. Он явно склонял своих новых знакомых к тройничку, и девушки заглядывали ему в рот, внимая как богу. И кто бы сомневался, что он их уговорит. Издалека мне видно его профиль, нос с горбинкой, выступающие скулы, легкую небритость. Ему идет его рыжая щетина. Ему все чертовски идет. В этом его шарм, в грубоватой непривлекательности, в отсутствии красоты и в то же время... в каком-то совершенно сногсшибательном шарме, от которого трясутся колени и замирает сердце. Он гладит спину одной девушки и что-то говорит на ухо другой. Она томно улыбается, закатывая глаза. У меня от злости кровь закипает и, кажется, сейчас разорвет на куски. Никогда не думала, что такая ревность может ослепить меня, что я настолько могу выйти из себя. Что он им говорит? Я ведь помнила, как он умеет шептать свои грубые комплименты. Как умеет заставить вспыхнуть щеки и увлажниться промежность. Как остро пульсирует между ног от его проклятых намеков. Все, он их уводит. Через толпу, наверняка к одежде и на улицу. Где ты их трахнешь, Салтыков? В машине или повезешь в отель? А потом он увидел меня. На полпути. Это был ступор. Я злорадно заметила, как он не просто остановился, а замер и открыл рот. У него даже сигарета выпала на пол, и ее затоптали танцующие. Реакция мгновенная. Быстрыми шагами приближается ко мне, а я выписываю задницей восьмерки и со всех сил трусь о несчастного адвоката. Девки Салтыкова смотрели на него растерянно и с разочарованием. Но ему уже было плевать на них. Он шел ко мне. На меня. Это были мгновения, когда он отшвырнул от меня адвоката, а потом врезал ему кулаком по челюсти так, что тот отлетел к стене. Но уже через мгновение с рыком несся на Влада. Явно он выпил лишнего, потому что его глаза налились кровью и руки сжались в кулаки. «Руки от нее убрал, ублюдок!» — заревел Салтыков, наливаясь кровью от ярости и адской ревности. «Ты охренел, пацан?» — проревел адвокат. Но его ожидал еще один удар. Я успела вмешаться, стать между ними. «Влад, успокойся, это мой адвокат. Мы давно знакомы и... Срать я хотел, кто это! Какого хера он тебя лапает?» «Такого же хера, какого ты лапал этих двоих!» — зашипела я, продолжая отгораживать их друг от друга. «Девушка со мной!» — как-то неубедительно промычал адвокат. «Я тебя засужу, козел. Отстань от нас!» «Насрать! Папу своего засуди!» «Ты...» — заревел Прокофьев и тут же свалился с ног от удара по ребрам. Ему больше не дали приблизиться к Салтыкову. Орущего, брыкающегося Прокофьева уже волокла наружу охрана. На долю секунды мне стало жаль, что я его использовала. Но лишь на долю секунды. Потому что взбешенный взгляд Салтыкова стоил тысячи таких адвокатов. «Что это? Зачем ты ударил человека? За что?» — кричала я, пытаясь переорать музыку. «Скажи спасибо, что тебе челюсть не свернул, сука. А ну пошли со мной!» Схватил меня за руку чуть повыше локтя и потащил в сторону VIP-комнат. Я не сопротивлялась. У меня шкалил адреналин, и я была готова к такой реакции. Более того, я ее хотела. Я видела его ревность, и у меня от нее сердце замирало. Как доказательство, что ничего не кончено. Как доказательство того, что он все еще меня ревнует, а значит, не безразлично. Шалав своих бросил и ко мне пришел. И то, как метелил несчастного адвоката, с какой яростью. Салтыков пьян. И когда он пьян, он страшен. Но я не боялась. Не знаю, почему. Мой страх остался за гранью. Я думала только о своей мести и о своей победе. Мой план работал, и это самое главное. «Проследи, чтобы нам не мешали», — сунул денег охраннику, и тот кивнул лысой башкой, отгораживая двери VIP-комнаты от коридора своей шкафообразной тушей. Втолкнул меня в комнату, запер дверь на ключ. Тяжело дыша, смотрю на него. Знаю, что сейчас вся ярость обрушится на меня, но я готова, и я знаю, как себя вести. «Какого хера ты здесь делаешь?» — рявкнул и оттолкнул меня к окну, завешенному темной шторой. «Развлекаюсь. Не помню, чтобы это было запрещено. Да и кто мне запретит?» «Я запрещу. Какого хера?» «Что? Не понимаю. Что не так?» Схватил меня за горло и слегка приподнял. «Ты живешь в моей квартире. И что? Нас разве что-то связывает? Тебя нет неделями. Я думала, ты со своей будущей женой. Но эти две тёлки на нее не похожи. Или, может, это ее сестры? «Заткнись». «Почему? Я не имела права поехать отдохнуть?» «Не имела». «Почему?» «Потому что ты...» «Кто? Озвучь, кто я? Содержанка? Где прописано, что я не имею права гулять, развлекаться и трахаться с кем-то еще?» Пощечина такая звонкая, что у меня темнеет перед глазами, и во рту появляется привкус крови. Губа разбилась о зубы. «Я пропишу. Я на тебе это пропишу. Ни с кем, кроме меня. Никто, чтоб не трогал». Ревет и жмет меня к подоконнику. Его всего трясет, и меня вместе с ним. «Не то что. Убью, суку!» — зарычал и впился в мои губы. Водрался в них, как сумасшедший, ломая сопротивление и продираясь мне в рот языком, сплетая с моим, сминая его, проникая как можно дальше, толкаясь вглубь рта. Резко оторвалась от его губ и с вызовом посмотрела в глаза. «Убей!» «Убью!» Снова накинулся на мой рот, продолжая сжимать мое горло, а другой приподнимая за талию и усаживая на подоконник. Потянул за волосы, заставляя запрокинуть голову и изогнуться назад, выставляя грудь, и чувствовать, как его рот скользит по моему подбородку, шее, по разрезу на груди, кусает через ткань мои соски до боли, но так, что меня подбрасывает от возбуждения с адской силой. трясет вместе с ним, и я сама хватаюсь за его короткие рыжие волосы, притягивая к себе, к своей груди. Я соскучилась по нему. Какая-то часть меня испугалась, что он теряет интерес. Оба задыхаемся, стонем, толкаемся языками, ударяясь зубами и кусая друг друга за губы. Рычит, когда я сильно впиваюсь в его губу, и отвечает мне тем же, удерживая за волосы, не давая пошевелиться. Только к нему такая страсть запредельная. Только этот палач настолько сводит с ума, что, кажется, я теряю разум. Как же сильно я всегда голодна по нему. И моя ненависть, моя жажда мести, смешиваясь с похотью, образует ядерный коктейль, который феерично взрывается внутри меня и обрушивается на него такой же страстью. Рывком развернул спиной к себе, толкая к подоконнику, задирая короткое платье на талию, обнажая бедра, едва прикрытые тонкой кружевной полоской трусиков, купленных им же. Удерживая меня за волосы, наклоняется к моему уху и хрипло шепчет. «Только я буду тебя трахать, поняла? Только я имею на тебя все права». Дернулась всем телом, пытаясь увернуться. Но он давит одной рукой к подоконнику, а другой сильнее тянет за волосы. «Куда?» «Хочу видеть дочь». «Сука, хитрая сука». «Влад!»